Глава 31. Алик резко отодвинул от себя тарелку, отбросил вилку. «Так ты для того этот ужин устроила, чтобы мне мозг вынести?» Таня попросила. «Никто меня не просил», — возмутилась Света. «Я сама. Просто поблагодарить тебя хотела за то, что помог и поддержал. Нет тут никаких подвохов. Хватит уже их искать. Неужели совсем невозможно никому поверить?» «А возможно?» Пожарский подался вперед, навалился грудью на стол. «Стоит? Вот ты поверила этому своему дятлу. И что?» Света сглотнула внезапно возникший в горле комок и все равно упрямо возразила. «Но не все же такие. А ты других видела?» Алик встал, отвернулся. Решил, что Свете ответить нечего, что она так и собиралась дальше жить с вечной обидой, соотнося всех вокруг с двуличным врунишкой Эдиком, и нарочно ткнул в самое больное. А вот ничего подобного. «Представь, видела, сколько угодно!» — воскликнула она. «Когда захочешь, и увидишь, и встретишь. А если не хочешь, если считаешь, что кругом одни уроды и предатели, так и будет. А что, безопасно и удобно? Тогда из самого себя спроса никакого. Можно на всех забить». Пожарский обернулся, смерил ледяным взглядом. Типа так и есть. И ему пофигу. Не задевало. А у самого лицо перекошено. И что же тогда вскочил? Не сиделось? Вилки швырял? Пробовал ее напугать жесткостью и циничностью? Или скорее обмануть? И спрятаться туда, где темно, холодно и безразлично? Как всегда? Может, он для того и Диану привел? В очередной раз пытался доказать и себе, и Свете, что он ни к кому не привязывается, что даже близкие люди для него ничего не значат. «Да ведь у тебя не только смелости не хватает, Тане, сказать, что она для тебя важна. Ты даже если влюбишься по-настоящему и будешь прекрасно это понимать, все равно не признаешься. Не только тому человеку, но даже себе. Потому что страшно. Потому что боишься чувствовать. А чувствовать — это и есть жить. А пока ты боишься, пока от чувств закрываешься, ты на самом деле не живешь. Так. Существуешь. «Ничего я не боюсь», — мрачно и твердо возразил Пожарский. «Боишься», — уверенно повторила Света, поднимаясь. «Нет», — прорычал он. «Ну тогда признайся», — потребовала она. Приблизилась, посмотрела прямо. «Что любишь? Ты же наверняка любишь кого-нибудь». Алик старательно растянул губы в широкую саркастичную улыбку. Прищурился. «Тебя?» предположил пренебрежительно, надменно. «Очень хочешь услышать, что тебя?» Свету словно огнем обожгло. Дыхание перехватило и под ложечкой засосало, будто земля ушла из-под ног, и она рухнула в бездну. Она напряженно сжала кулаки, зажмурилась, но почти сразу опять открыла глаза. «Допустим, хочу», — подтвердила дерзко. «Что меня?» — облизнула пересохшие губы и добавила. «Видишь, это совсем не страшно сказать о том, что чувствуешь. Может, все-таки и ты решишься?» Пожарский с силой втянул в воздух, судорожно выдохнул, проорал. «Да что ты мне в душу лезешь, мать Тереза? Спасти пытаешься? Переделать?» Света еще ни разу не видела, чтобы он выходил из себя. Да, он не стеснялся обидеть и задеть. Даже сильно. Провоцировал и без труда доводил других. Но сам оставался раздражающе непробиваемым, когда его пытались развести на эмоции. Вот только не сейчас. «Тебя для чего на работу взяли? Забыла? Расписание вести и на звонки отвечать?» «Это я лезу?» — рассвирепела Света. «Да ты сам мне постоянно рассказываешь. Я же ни разу не просила. Но тебя вечно тянет исповедоваться. Кто знает, вдруг ты и за это приплачиваешь. Ты же говорил, что не жалко». Она прекрасно понимала, что уже перегибала и вовсе так не считала, а просто в отместку пыталась ударить больней. Как он? Его же не волновало, цеплял ее за самое чувствительное, словно выворачивал наизнанку. Пожарского опять перекосило. «Захлопнись!» Но и Света почти потеряла контроль. «Да как скажешь!» — выкрикнула в ответ. «И захлопнусь, и уйду, чтобы больше тебя не раздражать!» И, не откладывая, развернулась, двинула в сторону выхода. Но уже через секунду в спину прилетело яростное и четкое. «Я тебя не отпускал!» «А то ей разрешение какое-то нужно!» Света даже не притормозила. «Я сказал, стой!» «Ну да, конечно!» Он сказал, «Зашибись, аргумент!» Хотя остановиться ей все-таки пришлось. Перед дверью, чтобы отпереть замок. Пожарский мгновенно оказался рядом. Она не увидела это, а ощутила, как он ухватил за локоть, рывком развернул к себе лицом и тут же отпустил, уставился в глаза. Рассчитывал, что она смутится, не выдержит взгляд, размечтался, очень даже легко. Так они и смотрели друг на друга, почти в упор, зрачки в зрачки, неподвижно замерев и, кажется, совсем не представляя, что делать дальше. Скандалить? Ссориться? Ненавидеть? Пытаться задеть друг друга еще больнее? Или что? Внешне словно окаменели, зато внутри все дрожало и вибрировало от напряжения, от переизбытка эмоций. Но это были не только злость, не только негодование и обида. Не находя выхода, чувства клокотали, бурлили, дополнялись ощущением близости. Разве это расстояние — шаг, разоблачающий откровенностью высказанных вслух секретов, накалом давно подавляемых желаний? Одновременно отталкивали и притягивали, искушали, сводили с ума паническим метанием от одного стремления к другому и невозможностью выбрать. Смешивались в легко опьяняющий химический коктейль, туманящий разум, кружащий голову, пропитавший не только тело, но и окружающий воздух, который, казалось, уже звенел от напряжения. «Никуда ты не уйдешь», — сипло прошептал Алик, а в подтверждение вскинул руки, взял Свету за плечи, крепко стиснув их пальцами. Но она не почувствовала боли. Ее словно током прошило. Отдалось возбужденной пульсации чуть ли не в каждой клеточке. Она даже не попыталась освободиться. Наоборот, сама нестерпимо захотела вцепиться в него покрепче. Лучше всего в густую блондинистую шевелюру. Но не выдрать, а потянуть вниз, к себе, чтобы избавиться, наконец, от этого непозволительного, но упрямо донимавшего вожделения, разочаровавшись, или увязнуть еще сильнее. Сердце не стучало, а заполошно чистило, словно собралось выпрыгнуть из груди. Дыхание стало судорожным и рваным. Еще мгновенье, и Света так бы и поступила, как намеревалась. Но Алик не выдержал первым. Еще сильнее сжав пальцы, рывком притянул ее к себе. Стремительно наклонился, жадно впился в губы. Она тоже не выдержала. Закрыв глаза, сладко и удовлетворенно простонала. И наверняка улыбнулась бы, если бы губы в этот момент не оказались слишком заняты другим. «Все-таки увязнуть! Какое к черту разочарование! Когда накрывало с головой, когда было мало, когда хотелось еще, больше, дальше! Какое опомниться! Остановиться! У них даже мысли не возникло останавливаться! Еще чего! Разве от такого отказываются? А что означало такого, словами все равно не высказать, не описать!» Не получится. Это надо только ощущать, чтобы понять. И никак по-другому.